Глава 13. Первым делом нам принесли чай. Большой чайник на двоих. Мажор отпустил официанта и, опередив меня, разлил ароматный горячий напиток. «Ну, за наше выдающееся знакомство!» Он приподнял свою чашку, предлагая чокнуться. Я прикоснулась самым краешком, прислушиваясь к фарфоровому звону. Подняла взгляд на мажора. В его глазах плясали бесенята. Интересно, что у него на уме? Явно ведь что-то задумал. Я решила не отвечать на подколку о знакомстве и отпила немного чая. В сумочке зазвонил телефон. «Блин, бабушка, что там еще случилось?» «Извините, мне нужно ответить на звонок», сообщила мажору, отходя от стола. «Конечно, конечно, не переживайте, Виктория Владимировна». «Определенно, сейчас он мне не нравился еще больше, чем прежде. Что же этот гад все-таки задумал? Наверняка какую-нибудь пакость». О том, что пакость задумала, и я сама предпочитала не думать. Мне можно. Я же женщина. А у нас подобное случается. Иногда просто необходимо совершить что-нибудь эдакое, хотя бы для того, чтобы почувствовать себя лучше. «Алло, бабуль, что стряслось?» Я волновалась. Все-таки ей уже 65. Мало ли что может случиться. А бабушка — единственный родной человек, который у меня остался. «Вика, мне только что звонил Григорий Федорович. Сказал, что ты его распекала за то, что редко мне звонит. Ну зачем ты так? Ты же знаешь, что он человек занятой. Не надо ему на меня время тратить. Пусть жизнь свою устраивает. Чай не молодой уже». «Бабуль, ты чего?» Я даже опешила от такого напора. «Викуся, как ты не понимаешь? Ты же ему надежду ложную подаешь и ставишь меня в неловкое положение. Только он успокоился, остыл вроде, а теперь опять начнет ко мне ездить». Наверное, я в нее такая упрямая. Вот кажется, чего бы бабушке стоило поддаться на ухаживание дяди Гриши? Ведь у него хорошая квартира в центре города, трехкомнатная вроде. С женой давно в разводе, дети выросли, разъехались. Он бы бабулю на руках носил, пылинки с нее сдувал. А она уперлась и ни в какую. «Извини, я не подумала». Что ж, опять не вышло устроить бабушкину жизнь. Я переживала, что не могу быть с ней, а она категорически отказывалась переезжать ко мне в однушку. «Не подумала она». Судя по голосу, бабуля уже отходила, но еще продолжала дуться. Самую малость. «А ты начинай уже думать и прекращай, наконец, сводничать». «Хорошо, я больше не буду». Постаралась, чтобы это прозвучало покаянно. «Ладно уж, ты про себя лучше расскажи. Почему я не знала, что ты с кем-то встречаешься?» «Я ни с кем не встречаюсь», даже опешила. «А кто с тобой сейчас в ресторане?» «Может, и правда не стоило подходить к дяде Грише?» «Бабуль, это наш новый директор. Меня на фабрике попросили его в свет вывести, город показать, ну и разузнать, что он собой представляет». «А зачем Гришка тогда кайенский перец толчет в промышленных масштабах?» «Вот же мужики, сплетничают хуже баб. Но зачем было все пересказывать?» «Бабуль, понимаешь, блин, чтобы такое придумать? Он просто любит все острое, сам мне сказал». «Ну-ну». Бабушка всегда знала, когда я вру ей, и сейчас ни капли не поверила. «Ладно уж, иди к своему Никавалеру. Завтра позвони мне, расскажешь, как все прошло». «А почему не сегодня?» Она засмеялась и повесила трубку. «Все-таки у меня мировая бабуля. Будь она лет на 40 моложе, мы наверняка стали бы лучшими подругами». Я вернулась за столик. Ужин уже принесли, но мажор не начинал без меня. Ждал. Воспитанный. Я хмыкнула про себя, ну и ладно. Все равно он заслужил немного перчика. Опустилась на свой стул. «Все в порядке?» Никитин внимательно смотрел на меня, словно по выражению лица пытался прочитать, с кем я разговаривала. «Да, спасибо. Все хорошо?» «Это бабушка. Она иногда проявляет чересчур много заботы». Улыбнулась и взяла чашку с чаем. Очень хотелось пить. Мне показалось, или на лице мажора промелькнуло облегчение. И какая ему вообще разница, с кем я говорю по телефону? Надо было соврать, чтобы и френд звонил, и посмотреть, как Никитин отреагирует. А, впрочем, почему я об этом размышляю? Мне же все равно, не правда ли? Да, совершенно верно. Мне абсолютно все равно, что думает обо мне мажор. И именно поэтому я не собираюсь придумывать ничего, чтобы вызвать в нем ревность. Да из чего бы ему меня ревновать? Все, Вика, прекращай уже. А то так можно забрести в такие дебри, что не выберешься потом. Приятного аппетита, Максим Сергеевич. Лукаво улыбнулась мажору, предвкушая небольшой спектакль, и отрезала кусочек стейка. «Приятного аппетита, Виктория Владимировна!» — эхом отозвался он, причем с той же интонацией. Мясо одурительно пахло. Мои вкусовые рецепторы устроили настоящий бунт, заливая рот слюной и требуя, чтобы я немедленно, сию же секунду, съела этот кусочек. Я положила его на язык и начала жевать. Мажор, сидевший напротив, как зеркало отражал мои действия, то и дело поглядывала на него, ожидая, когда начнется. Уж в дяде Грише я была уверена, хоть он и доложился бабушке. Не нравилось мне только одно. Предвкушающая ухмылка Никитина. Дошло до меня не сразу. Сначала я ощутила сочный пряный вкус, затем во рту стало тепло. Затем горячо и, наконец, просто обжигающе, как будто у меня на языке поселился огнедышащий дракон. Я судорожно втянула воздух, затем еще и еще... Дракона это не остудило. Тогда я в два глотка опустошила чашку с чаем. Но разгоравшийся внутри пожар это тоже не смогло потушить. Я налила еще одну чашку и снова ее опустошила. «Молодой человек», — позвал мажор, — «принесите нам воды и побольше». Сквозь выступившие слезы я посмотрела на Никитина. Он, уже не скрываясь, ухмылялся. Понемногу, отрезая от стейка, отправлял кусочки в рот и тщательно пережевывал. «Как это может быть?» И тут до меня дошло. Вот ведь гад! Он нарочно поменял тарелки, пока я разговаривала с бабулей. И как только догадался. Он поэтому заказал те же самые блюда. Слезы текли, не останавливаясь. Я поднялась и помчалась в туалет. Нужно было прийти в себя и думать, как отомстить мажору за эту подлость. И уж теперь он на самом деле заслуживает мести. Страшной, долгой и мучительной. И я ему это обязательно устрою.